кабинет заглянула Марина Евгеньевна Кленова, руководитель женского отдела. Замерла на пороге. «Ба! Да у вас тут интим!» Она въедливо уставилась на Наталью. «Я вас, девушка, кстати, с утра жду». «Ага, ждет. Ни пропуска нет на вахте, ни телефон у нее не отвечает». «Дима меня провел. Пропуска ведь не было?» — вежливо ответила Наташа, покраснев. «Звонить надо было насчет пропуска. Вы же в четверг обещали». Полуянов и Кленова обменялись непонимающими взглядами. «Четверг-то когда был?» — объяснил ей Дмитрий. «Нет, никак она не поймет этот мир журналистов. Не врубится в него. Кленова же сама обещала, что в понедельник, то есть сегодня, закажет пропуск без всяких дополнительных звонков. Никто ее за язык не тянул. Зачем было зря трепаться?» «Подсказывает мне моя женская интуиция», — Кленова ехидно посмотрела на Наталью, — «что ты, Полуянов, лопаешь конфеты, предназначенные совсем не тебе. Угощайся». Дима не смутился и сделал широкий жест. Та пожала плечами. «Угоститься-то я угощусь». Наташе показалось, что Марина Евгеньевна оскорблена. Кленова выцепила из коробки конфеты и вышла, даже не взглянув на Нарышкину. «Да, я тебе не завидую», — прокомментировал Дима. «В чем дело-то?» — не поняла Наташа. «Да похоже, что теперь ты ко мне переходишь, в отдел расследований. Это посложнее, чем про парикмахерские писать». «Почему?» «Да потому что женский отдел тебя больше печатать не будет. Кажется, приревновала тебя ко мне Кленова», — объяснил Дима, «и больше возиться с тобой юным дарованием не станет». «Вот так. Из-за какой-то коробки конфет. Неужели это для нее важно? Конфеты, а не то, как я работаю. А ведь я придумала сама столько тем. И писать у меня получалось. Я же хотела предложить Марине Евгеньевне тему про занятие шейпингом и про то, как выгодно можно прибарахлиться в магазинах секонд-хенд». Полуянов задумался. «Что мне теперь с тобой делать-то, Нарышкина?» Он залпом допил кофе, закусил очередной конфетой, задумался вслух. «В СИЗО тебя не пошлешь, в мэрию тоже. Чиновники замордуют. Ага, вот, записывай адрес. Это бесплатная столовка для бомжей. Съездишь, поговоришь с людьми. Завсегдатаи кто они, откуда? Поваров расспроси, директора. Инциденты, смешные истории. 200 строк, поняла?» Она торопливо записывала: «Повара, инциденты, смешные истории». Полуянов хмыкнул. «Да не пиши ты это, на месте сама разберешься. И вот еще что. За руку с ними не здоровайся. Вернешься домой, душ сразу прими, а то в шее, не дай бог, подцепишь. Или туберкулез. Давай, действуй. И папе привет». Наташа не спеша шла к метро. Она отчетливо понимала, что ей совсем не хочется писать про бомжей. Многие мужчины оборачивались ей вслед, особо активные приставали с разговорами. Какой-то кавказец попросил подарить ромашку со штанов. Притормозил глыбоподобный джип. Оттуда крикнули: «Лапуля, поехали с нами!» Она отвернулась. «Бомжи, наверное, тоже клеиться к ней будут. Вот спасибо этому Полуянову. Задание так задание. Он, наверное, специально над ней издевается. Не везет мне с мужиками», — переживала Наталья. Навстречу ей попался молодой загорелый парень, высокий, глаза сияют, думает о чем-то приятном и без обручального кольца. «А вот такие со мной не знакомятся. Мне одни бомжи достаются», — грустно подумала Наталья. Молодой человек действительно не стал с ней знакомиться, только перехватил ее взгляд и широко улыбнулся. Это был Алексей Данилов. Алексей Данилов — то же самое время. В этой части Москвы легче найти костюм от Хьюго Босса,